Глава 21. Дома я оказалась поздно, у меня осталось лишь одно желание — тихо заползти под одеяло, накрыться с головой и заснуть. Но не успела я войти в коридор, как из столовой выскочила Ниночка. «Вилка, нам надо поговорить!» «Может, завтра?» Ощущая безнадежность попытки, все же начала сопротивляться я. «Нет, сейчас!» «Немного устала», — отбивалась я. «Не желаешь участвовать в значимом для меня событии?» — плаксиво протянула Ниночка. «С удовольствием выслушаю семейные истории утром», — покривила я душой. Ниночка обиженно выпятила нижнюю губу, и тут в коридор вышел Ленинит. «Доча!» — воскликнул папенька. «Ох и поздненько ты домой приходишь. Сколько раз твердил, не шляйся по ночам, мала еще после полуночи бегать». Я прислонилась к стене. Итак, спектакль «Семейное счастье», действие первое. Ленинит в роли благородного, заботливого отца. «Почему никто не думает обо мне?» — топнула ногой Ниночка. «Чья свадьба скоро?» «Твоя, солнышко», — закурлыкал папенька. «Иди, ягодка, сядь в кресло, мы сейчас придем. Вилка должна вымыть руки, я ее так воспитал, в аккуратности», — постоянно объяснял. «Приперлась в квартиру, ополосни лапы. Не волнуйся, кошечка». «Ладно», — милостиво кивнула Ниночка и исчезла в комнате. «Ох, и измучился ты, ставя на ноги неразумную дочь-малолетку», — покачала я головой. Ленинит обернулся и жарко зашептал. «Ну, не злись, доча, лучше помоги». «В чем?» — нахмурилась я. Ленинит впихнул меня в ванную первого этажа, открутил кран рукомойника и спросил. «Знаешь, кто она?» «Нина?» «Да». «Девушка, вернее, учитывая ее глубоко беременное положение, невесту следует именовать все молодой женщиной», — уточнила я. «Не идиотничай!» — возмутился папенька. «Про фамилию спрашиваю. Какая она у Нинуськи?» «Понятия не имею». «Кобзарь». «И что?» «Эй-эй!» — помахал перед моим лицом рукой Ленинит. «Повторяю для тупых. Кобзарь. Отчество Федоровна. Сложи 2 и 2. Федор Кобзарь». «Погоди-ка. Нина дочь того богатого предпринимателя?» «Не просто богатого, а крёза», ажитированно зашептал Ленинит. «Около моего будущего тестя Аладдин со своей лампой, жалкий неудачник». «Нина не выглядит обеспеченной», задумчиво произнесла я. «Одежда, серьги, сумочка не слишком хорошего качества». «Маскировка», азартно забегал по ванной Ленинит. «Мне о ней Светка Брыкина рассказала. У Ниночки пунктик. Боится, что за ней ухаживают в расчете на папины денежки, поэтому прикидывается простой и настоящую фамилию с отчеством не сообщает. Но Брыкина узнала, что Нинка от меня фанатеет и из хорошего отношения правду растрепала». «Интересно, отчего Светлана так прониклась к тебе?» Ленинит закашлял. «Ну, в свое время было, но прошло. Но Брыкина...» «Ох, что-то не верится мне в добрые намерения бывших любовниц». «Злая ты, доча, неприятная и резкая. Отцу в кои-то веки повезло, а ты помочь не хочешь. Если мы сейчас с Ниной женимся, то она убедится в искренности моих чувств». «Тебе Нина нравится?» «О боже!» — закатил глаза папенька. «Дочь Кобзаря любому по сердцу». «Речь о тебе». «Не занудничай», — засверкал глазами папенька. «Зять Федора получит кучу денег». «Так и так хорошо живешь. Востребованный актер, переходишь из сериала в сериал». «Мыло», — заломил руки папенька. «Трачу талант ради жалких копеек. Не могу себе позволить ни Бентли, ни дом в Лондоне. Во мне гибнет трагик. Стану мужем Нины, на собственные средства сниму Ромео и Джульетту, сыграю главную мужскую роль». «Не староват ли для главной?» — вырвалась у меня. «Посыпанный пылью времен юный влюбленный вызовет припадок икоты у зрителей. И сей немелодичный звук они станут издавать не от печали, а от смеха». Ленинит оперся руками о ванну. «Вот ты какая! А папка весь измучился, прося о помощи». «Что делать-то надо?» — вздохнула я. «Нина выбирает подвенечное платье», — заговорщицки зашептал папенька. «Это тест для меня». Брыкина предупредила, если я выкажу жадность, значит, не люблю Нину. Посиди со всеми, поучаствую по-родственному. «Ладно», — кивнула я и поплелась в столовую. «Вилка!» — запрыгала Крися, стоявшая у комоды. «Мы такое платье не нашли! Позырь!» «Лучше сказать, посмотри», — поправила дочь Томочка. «Белое», — пустилась в объяснение девочка, проигнорировав замечание. «Шелк на кринолине». «А живот куда?» — невежливо поинтересовалась я. «Так, наоборот, очень удачно», — затарахтел папенька. «Талия завышенная, потом железный каркас, под него что угодно спрятать можно». «Ясно», — протянула я. «Все расшито камнями», — ликовала Крися. «Юбка колоколом», — заулыбалась Нина. «На подоле золотое шитье». «А всюду кристаллы от Сваровски», — добавила Томочка. «Только, думаю, не тяжело ли будет?» «А сколько весит наряд?» — спросила я. «Килограммов 10», — брякнула Нина. «Ой-ой», — неодобрительно воскликнула Томочка. «Не следует так себя нагружать во время беременности». Глаза Нины начали наполняться слезами. «Но я так хочу!» «Конечно!» — заворковал папенька. «Мечтала о самом красивом, шелковом, расшитом стразами платье». «Оно твое». «Со шлейфом в 20 метров». «Непременно». «Фата из органзы». «Обязательно». «На золотом ободке». «Ты ее получишь». «Повсюду розы белые, и у меня в руках букет из них». «Послушай», — не выдержала я, — «белый цвет говорит о невинности невесты, а у тебя вот-вот младенец родится. Может, предпочтешь розовую гамму?» Ниночка распахнула голубые глаза. «Я? Не в праздничном платье? Но вилка, я ведь сохранила невинность. Скажи, Ленинит, громко при всех, я же была девушкой до того самого». «Да», — кивнул папенька, — «верно». «И почему мне нельзя невестин наряд?» Захныкала Ниночка. «Успокойся, детка», — прижал к себе стонущую девицу папенька. «Получишь все». «Я слишком наивна», — лепетала Нина. «Не знаю жизни. Надеюсь, вы меня всему-всему научите. Вот сейчас, думаю, вдруг вилка права, гости потешаться станут». «Нет, кошечка», — пела Ленинит, бросая в мою сторону убийственные взгляды. «Я дура», — рыдала Нина. «Мечтала о красоте, а придется натягивать уродство». «Не плачь», — засуетилась Томочка. «В белом так в белом». «Нинуша», — кинулась к беременной невесте Крися, — «мы тебя любим». «Она нет», — зашмурыгала носом Нина и ткнула пальчиком в мою сторону. «Не разрешает красивое платье». Ленинит побежал за водой. Томочка кинулась к холодильнику за успокаивающими каплями, Крися начала причитать. «Смотри, Нинушка, камушки от Сваровски можно заказать цветные, на белом прикольно смотрится». Невеста прекратила лить слезы и сопли. «Да, где? Покажи». И две головы склонились над каталогом. Воспользовавшись минутной паузой, я позорно бежала из столовой, нещадно ругая себя. «Ну зачем?» — затеяла глупый спор. Чем ближе день бракосочетания, тем менее нормальными делаются будущие жены. А уж если невеста еще и беременна, то лучше дочери жениха от первой жены не высовывать голову из кустов. На следующее утро я вошла в комнату, где Вика вновь возилась с какими-то странными красными ветками и тихо сказала. «Здрасте». Женщина подняла голову. «Ничего себе, куда вчера пропала? Понесла горшок в новый кабинет Эльзы и исчезла. Я уж подумала, она тебя на куски разодрала и росянки скормила». Я засмеялась. «Не поверишь, назад дорогу найти не сумела. Бродила, как герой культового фильма «Чародей», по коридорам окричала: «Люди, где вы?» Вика взяла секатор. «У нас так, новенькие всегда путаются». «Оригинальная тут архитектура», — поддержала я разговор. «Здание строилось в 30-е годы 20-го века, специально для одного НИИ», — мирно начала болтать Вика. «Потом его многократно переделывали, присоединили сюда жилой дом. Не волнуйся, разберешься, бери ножницы». «Эльза предложила мне перейти в отдел доставки», — решила я начать нужный разговор. Вика выронила ветку. «Куда?» «Ну, клиентам развозить горшки», — прикинулась я наивной дурой. «Говорят, люди зимние сады заказывают, вот им и приволакивают всякие фикусы. Оклад вроде невелик, зато чаевые дают». «Видно, ты ей понравилась», — скривилась Вика. «На моей памяти первый случай, когда Эльза человеку решила доброе дело сделать. Вот Игорек, тот способен девушке посодействовать. Джентльмен, блин. И чего, что удачу за хвост не уцепила? В смысле? В отделе доставки лучше, завздыхала Вика. Всегда скосячить можно. Никто ведь проверять не станет, сколько времени ты у заказчика провела, и про чаевые, правда. Тогда почему сама туда не перейдешь? Вика присела на стул. А кто протекцию составит? Курьеров не так много, каждый за место зубами держится. Нет, клетки так просто не пролезть. Кому? Вика снова схватила ветку. Начальника отдела доставки зовут Лидия Юзефовна Капстынь. Тебе разве Эльза не сказала, к кому идти? Знаешь, сделанной грустью сказала я, у меня с памятью того, дыра. Эльза и про Капстынь говорила, и про то, где отдел расположен, а у меня все из мозгов вымело. Не переживай, с явной жалостью произнесла Вика. Спускайся на первый этаж, поверни в левый коридор и топай до конца. Главное, никуда не сворачивай, упрешься прямо в нужную комнату, но и странности. Какие? Вика поставила ободранную ветку в вазу. Эльза Ритку терпеть не может, они друг с другом еле-еле здороваются. Боюсь, Капстынь тебя бортанет. Ой, поняла, теперь ясно. Чтобы Эльза кому-то и в самом деле помогла, да не может такого быть. Она гадость затеяла, злобу на Игорька затаила. Припрешься к Литке, скажешь, добрый день, я от Эльзы, а Капстынь тебя нахрен пошлет. Вот приятно-то, не ходи, незачем дерьмо кушать, у нас в отделе тихо. Гнем ветки, составляем букетики. Все же попробую смотаться, улыбнулась я. Ну, выгони так и невидаль. Меня много раз кидали, и ничего, жива. За спрос денег не берут, откажет, так вернусь назад. Только вдруг повезет. Может, ты и права, закивала неконфликтная Вика. Дверь в отдел доставки оказалась железной. Я позвонила в заботливо приверченный к косяку домофон. «Вы кому?» — пробулькала из переговорного устройства. Слегка удивившись мерами безопасности вокруг скромного отдела доставки, я подобострастно ответила. «Хочу поговорить с Лидией Юзефовной Капстынь». Замок щелкнул, я вошла в крохотный тамбурчик и налетела на стол, за которым восседала пожилая дама с голубыми, высоко уложенными волосами. «Вам Лидию?» — холодно поинтересовалась она. «Да. Назовите свое имя и фамилию». «Вилка? То есть, ха-ха. Конечно же, нет. Маша, меня зовут Маша. Скажите, от Эльзы Генриховны?» Дама подняла правую бровь и ткнула пальцем в селектор. «На прием просится некая Маша», — каменным голосом произнесла она. «Вот, простите, конечно, Эльзы Генриховны». Из белой пластиковой конструкции на столе секретарши послышалось покашливание, потом раздался начальственный голос. «Пусть зайдет». «Прошу», — подобрела дама и указала на правую дверь. Кабинет Капстынь был заставлен горшками с самыми разнообразными растениями. Моложавая, тщательно накрашенная особа неопределенного возраста оглядела меня с ног до головы и неожиданно весело спросила. «Значит, Маша?» «Да, точно». «И что вас, Маша, ко мне привело?» «Извините за нахальство». «Ничего, продолжайте». Поступила на работу в отдел к Эльзе Генриховне. «Так». «Но она теперь стала коммерческим директором?» «Да, сделала карьеру», — без всякой злости констатировала Лидия. «Мне нужны деньги», — решила я заехать издалека. «Это неудивительно», — согласилась Капстынь. «Лично я пока не встречала тех, кто доволен своим материальным положением». Эльза Генриховна посоветовала обратиться к вам. «Да ну», — заулыбалась Лидия Юзефовна. «Вроде в отделе доставки имеется вакансия». «И откуда Эльзе знать про свободное место?» «Ой, простите, она вскользь упомянула, но я не поняла сути». Окончание фразы застряло в горле. Продолжая усмехаться, Лидия открыла свою сумку, вытащила из нее мою книжку, бросила на стол и спросила. «Неужели, мелькая на телеэкране, вы всерьез надеялись сохранить инкогнито?»